Псалом 149. Аллилуйя! Пойте Господу новую песнь, воздайте Ему хвалу в собрании верных. Да радуется Израиль своему Создателю, люди Сиона, да возликуют о своем царе. Да славят имя Его танцами, на бубнах и арфах да играют Ему. Потому что Господь благоволит к своему народу и возвеличивает смиренных спасением. Да торжествуют верные Ему в славе и поют на ложах своих. Да будет славословие Божье на их устах и обоюдоострый меч в их руке, чтобы совершить мщение над народами, наказание над племенами, чтобы заковать их царей в цепи и их вельмож в железные оковы, чтобы произвести над ними суд писанный. Эта честь принадлежит всем верным Ему. Аллилуйя!